закопали Беньку рядом с могилой отца и матери. Перед тем, как опустить гроб, сказали речи представитель военкомата и сельсоветчик Захаркин. Капитан отговорился казенно и быстро. Кончив речь, он с торжественной сдержанностью вручил Венькину медаль за отвагу деду Авдею, как ближайшему родственнику. Захаркин же, по давней руководящей привычке, говорил путанно и длинно, однако с необычайным решительным бесстрашием, какое обрел, наверное, лишь при перестроечной власти. До того от него таких слов и не слыхивали. Нет счета нашим солдатам, павшим на чужих и своих полях. Где те кладбища и погосты, кресты и могильные камни? Должно и земли нет на Божьем свете, где б ни лежал наш русский воин. Как бы для Близира по этому поводу попенял на власть, прошлую, недавнюю и теперешнюю, для него родную. И так опустела, обезлюдила российская деревня, а ребят все куда-то гонят и гонят, бьют и губят люто и заживо. Когда и с кого взыщется за все это? Запутавшись в словах, Захаркин безнадежно махнул рукой и, вспомнив, наконец, о покойнике, договорил, показывая на гроб. Вот и сегодня наша русская Россия убавилась еще на одного солдата. Где и чья пуля настигла нашего односельчанина? И сказать совестно, ведь ни Куликова поля, ни Бородина, ни Сталинграда, ни Курской Прохоровки, слава богу, давно не было. А вот сразили, беспомощно развел руками Захаркин. Вечная память ему, и пусть наш Вениамин Голомысов будет последним. Венькино имя, произнесенное громко и неожиданно, заставило вздрогнуть потерявшегося Авдея. Он вздрогнул еще трижды, когда из карабинов салютно полыхнули в небо приехавшие досааповцы. Отдана последняя солдатская честь. Совершены прощальные поклоны свежевозросшему жальнику. Кладутся на сырую глинку последние осенние цветы и затухшие огарки поминальных свечей. Крестясь и грудно вздыхая, люди разбредаются по кладбищу, всяк ко своим кровным могилкам. Погост горбится давними и недавними насыпными холмиками. В них века и мгновения. Правда и несправедливость, всегдашняя боль и довременные утраты, покой и людская память, в них же знамение смерти и бессмертия. Но Авдей Авдеевич с необычной нежностью обратился к старику Гордюха. Венька свой якорь бросил, пухом земля ему и вечный причал. Пойдем. Солдату покой нужен. С минуту потоптавшись у подножия могилы, Авдей послушно поплелся за Гордюхой. У разваленных ворот кладбища их нагнал Захаркин. «Вот вам, отец, напомины!» Сельсоветчик с непонятной опасливостью сунул в руку старика косячок блокнотной бумажки. «В конторе получите!» На полпути к парому Горюха взял у Авдея бумагу и прочитал. «Комиссии выдать подателю сей записки гуманитарную помощь в количестве 2 упаковок. Пред Захаркин». «Без лукавых обойдемся», — проскрипел зубами Горюха и пустил бумажку по ветру. У парома в муторном нетерпении ожидали перевоза капитана и ребята с карабинами. Гордюха без малой канители перевез их на другой берег, и только потом они с Авдеем помянули Веньку. Из-за малости питья и закуски вышло не так, как надо бы, и потому паромщик, отправив старика в землянку отдохнуть да перемочь печаль, сам же наладился в деревню разжиться вином да хлебом. Воротился он к вечеру, когда на захолодавших берегах и поверх воды уже кучерявились поземные кудели рыхлого туманца, а на прибрежное окрестье навалилась всеохватная мяклая тишина. Гордюха, как во всегдашние вечера, позвал Авдея по чаю пить, но тот не отозвался. Тогда паромщик пошел за ним в землянку, но его не оказалось и там. К Веньке уволокся старый кубарь, подумал Гордюха и взволновался. Потемну как бы искать не пришлось. Нет, в тот предвечерний час у Венькиной могилы никого не было, кроме Маришки Даньковой. В грустном одиночестве, сторожась чужих глаз и наветных пересудов, бесслезно, без надрывных причитаний, она стояла наедине со своими девичьими думами о несбывшихся надеждах и призрачных мгновениях совсем недавних радостей. Уже под темени Гордюха еще раз покликал Авдея, но окрестная пустота отозвалась лишь эхом его же поклички. Он еще и еще в одиночку помянул покойного солдата, сам не чуя, как разладился в чувствах, достал гармонь и щемящим душу голосом затянул чудак песню «Белые лебеди, тегеньки-теги, выходили на быструю реку». Но как бы спохватившись, что этой песни никак не проймешь старого Авдея и не дозовешься, Гордюха переладился на Венькину. Я вернусь к тебе дорогой млечной, паду на грудь, навеки затаюсь, как рыцарь ночи я, сверчок запечный, спою, всплакну и Богу помолюсь. За Венькиной песней чужая война, тоска по дому, лихо солдатских будин, память и скорбь по кровным душам, живым и смертным. Всему этому остаревшее сердце Авдея всегда внимало жадно и полно, с тем запасливым перегрузом, как перед последней дорогой. Зная об этом, Гордюха и своей гармонией, и могутной глоткой, не чуя меры, налегал на те слова и звуки, какие не мог не слышать Авдей и не отозваться. Нет, не мог уже слышать Авдей ни голоса паромщика, ни песни внука. Часом раньше, когда все вокруг заполонили непроглядные сумерки, додумав свои думы и состарившись еще на целый век, он вышел из землянки и спустился к лодке. Искурив последнюю трубку, остатними силами столкнул плоскодонку на воду. Кое-как забравшись в нее, оттолкнулся веслом и, выправив ближе к стрежню, отдался вместе с лодкой речной воле. За ненадобностью откинул от себя весло. Тут же и трубка как-то сама собой вывалилась изо рта и тоже потерялась за бортом. Авдей стянул с плеч трухлявый кожух, нашарил в кармане изломанную свечу, какую не дожег на кладбище, и, постелив полушубок на сырое днище лодки, улегся бородой и глазами к небу. Там тихо, спокойно и чисто. Выметенная ветром небесная дорога, Млечный путь, светилась первобытно и божественно. Мреющий полусвет ее, какой видел Савдею бесконечностью, сулил и ему ту самую дорогу, какую хотела, ждала и, наконец, дождалась его душа. Старик положил руки на грудь для последнего сугрева и замер в благостном предчувствии. Вот-вот, сама собой и в его руках воззажжется прощальная свеча. Лодку волею волн уносило все дальше и дальше от парома, в будке которого пьяный Гордюха широко и распевно тянул Венькину угрюм песню, какую уже не дано было слышать старому Авдею. Последнее, что докатилось по реке до его слуха, это раскаты вечерних взрывов в каменоломне. Но Авдею почудилось, что смертно рвется уже не наша, а чья-то чужая земля. Ей и терпеть. Конец книги. Звукорежиссер Иван Третьяков. Читала Нина Олешня. 2011 год.